Эпилог. Это утро в Альбиции было ясным и чистым, и по-летнему теплым. Нагонная волна ушла, вода спала, даже больше, чем обычно, обнажив местами почерневшую границу фундаментов. Райно устало опустился на мраморную скамью на галерее палаццо Скаллигеров. Этой ночью он будто умер и родился заново. Умер, когда узнал, что Дамиана пропала. И родился, когда нашел ее в подвале пансиона Святой Лючии. Живую и без сознания. Они успели как раз вовремя. Обезумевшая Вероника зарезала Беатриче на Гароллу. Из-за двери в покое Лоренцо раздавались раздраженные голоса. Райно прислушался. Герцог Альберига Нагаролла и его брат уже полчаса обсуждали совместное будущее, и Райно ждал, когда они оба выпустят пар. «Нет, Альберигу, не пытайся собрать эти крохи. Ты теперь не диктуешь условия, и ты все сделаешь, как я скажу. Ты поддержишь меня на выборах дожа и обеспечишь, чтобы твои прихвостни тоже меня поддержали. Или вся эта гнусная история с Умбертой и твоей сестрой уже сегодня будет во всех альбицийских газетах». Голос Лоренцо звучал жестко. «Уж поверь, Райно накопал достаточно мерзких подробностей, чтобы навсегда утопить рот Нагаролла в сточной канаве. Выбирай, кем ты хочешь проснуться завтра. Сыном убийцы, поддерживающей богомерзкие опыты над сирыми и убогими, над сумасшедшими и сиротами. Или отцом, счастливо обретшим свою дочь, породнившимся с другим светлейшим домом и скорбящим о невинно убиенной сестре и матери. А в качестве жеста доброй воли, так и быть, когда я стану дожем, должность подеста освободится, и я готов учесть твои интересы в выборе кандидатуры». «Ты просто дьявол, Лоренцо!» — воскликнул герцог Нагаролла. «А ты болван! Пока женщины держат за яйца альбицийского волка, он так и останется щенком». «Не зарывайся, Лоренцо!» «Готовься к свадьбе, Альбериго», — произнес Лоренцо насмешливо. «И прочти все бумаги». «Я за эту ночь потерял мать и сестру. Ты мог бы проявить хоть немного сострадания?» «Но нет, Лоренцо. Не зря змея присутствует на твоем гербе. Ты чудовище!» — яростно выпалил герцог Нагаролла. «Я сочувствую твоей утрате, Альбериго. И нет, я не чудовище, я просто хороший политик». «Так ты скажешь свое «да» или мне, как подеста, сделать заявление для газетчиков?» «Да», — скупо выдавил герцог. «Тогда после совета я пришлю тебе бумаги. И будь добр, не задерживай подписание». Герцог Нагаролла уходил раздраженным и злым, едва не сорвав дверь с петель. Райно, выждав немного, вошел в покой брата и застал того наливающим себе вина. И на лице у Лоренцо застыло выражение плохо скрываемого торжества. Увидев брата, Лоренцо молча взял второй бокал, наполнил его и протянул пригласительным жестом. «Празднуешь победу?» — спросил Райно, беря бокал. «А почему нет?» — усмехнулся Лоренцо. «Пришло время поговорить». «О чем? «О том, что ты снова по уши влюблен в мою невесту?» — усмехнулся Лоренцо. «Ну, так это было понятно еще тогда, когда ты перевернул все гетто, разыскивая ее за удар под носом по лицу. Я сразу узнал этот безумный взгляд». «Ты сделал это специально, да?» «Пожалуй, в кои-то веки я согласен с нашим врагом. Ты чудовище», — спокойно ответил Райно, как будто смирившись с ситуацией. «Я просто хороший политик». «И это тоже, да», — усмехнулся Райнере. «Ты, очевидно, пришел сообщить мне, что, поскольку моя жена так внезапно оказалась жива, то я не могу жениться на Дамиане. А поскольку Вероника зарезала сеньору Беатриче, то ты внезапно остался без невесты, так?» Лоренцо посмотрел на брата через край бокала и, отпив немного вина, вышел на террасу. Над Альбицией раскинулось голубое небо, и позднее утро плавно перетекало в день. «Ты знал, что Вероника жива, и ты не сказал мне. Скажи спасибо, что я нашел ее письмо в твоем столе». «Рыться в моих вещах было очень некрасиво, Кариссимо. Держать меня в неведении было подло. Мне нужно было выманить эту гидру на свет божий. Но помня, как ты сходил с ума по Веронике, я решил, что тебе понадобится трезвый ум, чтобы вести свое расследование. А значит, ты не должен был знать о том, что она жива. И, как видишь, я не прогадал». «Ты даже Дагаресу начал подозревать», — хмыкнул Лоренцо. «А узнай ты в первый день об этом письме. Уверен, ты бы снова рисовал и страдал, сидя на террасе». «А ты не допускал мысли, что я изменился?» — спросил Райно, прислонившись к стене и глядя на город через открытые двери террасы. «Судя по тому, что ты снова влюблен в мою невесту, нет, не допускал. — усмехнулся Лоренцо. «Как видишь, все удалось. Умей быть благодарным, Кариссимо». Дамиана могла погибнуть. «Вот только не начинай корить себя еще и за это. Ты только что избавился от одной трости. Тебе что, нужна теперь вторая?» — криво усмехнулся Лоренцо. «Она не погибла, она жива. Ты влюблен в нее, она в тебя, и она здесь. Чего еще тебе нужно? Все хорошо закончилось, умей радоваться победе». «Скажи, когда ты понял, что она дочь Моники де Лобьянко?» — спросил Райно. «Не сразу. Тетя Перуджо обмолвилась мне о ней, о том, как сильно она похожа на Монику. Все удивлялась, как такое может быть. И я отправился на Рива-дель-Карбон, чтобы убедиться. Когда я ее увидел, то и сам сильно удивился сходству. Потом я послал людей разузнать о ней побольше. И это твои люди разгромили ее лавку?» «Что такое лавка? Это незначительный ущерб. Я думал, можно будет найти что-то, связывающее ее с домом де Лобьянко или Нагаролла. Мне нужны были любые средства давления на альбицийского волка. И могло пригодиться абсолютно все, в том числе и его дочь. И почему ты мне всего этого не рассказал? Почему ты решил, что дальше я докопаюсь до всего сам? И что я вообще буду это искать?» Райна внимательно посмотрел на брата. «Недосказанность, Кариссимо, твой лучший стимул». Лоренцо тоже посмотрел на брата, чуть приподняв бровь. «Я настоял на участие гадалки в расследовании, но не сказал, почему. Я знал, что ты не упустишь возможности докопаться до истины. И я был прав? Можешь не благодарить. Альбериго прав, ты дьявол». «Ладно, иди к ней, я вас благословляю. Каждый из нас получил то, что хотел. Но ты снова должен мне, Райна. И в этот раз ты так просто не отделаешься». Лоренцо допил вино и вернулся в кабинет. «И что же ты хочешь взамен?» — усмехнулся Райна, отставляя нетронутый бокал. «Обещай, что ты позволишь мне сделать величайшего дожа Альбиции из твоего сына». Райна усмехнулся, покачал головой и ответил неопределенно: «Посмотрим, что на это скажет будущая сеньора де Ласкала. Думаю, она одобрит. А теперь иди, мне нужно успеть в совет». Лоренцо сгреб бумаги со стола. «Сегодня там будет решающая битва, и я должен выжать все из несчастного герцога Нагаролла, пока он разбит семейной трагедией и впечатлен внезапным обретением дочери. Мне надо подготовить речь о том, как должна измениться Альбиция в свете нашего нового экономического союза с домом Нагаролла. Скоро я стану дожем, Кариссимо. Скоро я стану дожем». Лоренцо похлопал брата по плечу и стремительно направился прочь из кабинета. Райна вернулся к комнате Дамианы, прислонился к стене и принялся ждать, когда ему разрешено будет войти. Стоял и все никак не мог поверить в то, что все закончилось благополучно. Вспоминал, как искал Дамиану в палацу Нагаролла, как тряс жилью и допрашивал слуг, а потом увидел ленты от ее рукава на пороге одной из комнат. И в тот момент все недостающие кусочки сложились в голове разом. Все видения Дамианы, о которых она рассказывала ему на острове Павильи, все те странные детали, которых она никак не могла объяснить. Женщина, что стояла перед зеркалом в подвале. Это не могла быть Умберто Нагаролла. Старая герцогиня последние месяцы проводила в своем кресле. И она уже давно не носила красный бархат и рубиновые браслеты на руках. Фата невесты, испачканная кровью. Он вспомнил, как расстроена была Вероника из-за этого. Как обещала испортить жизнь каждая из тех бестолковых кружевниц, что приложили к ней руку, и те мотки ниток в видении Дамианы, утопающие в крови, и запах воска. Пансион Святой Лючии — вот где все происходило. А теперь покровителем пансиона стала прекрасная Беатрича. Райна собрал всех сикарио дома Скаллигеров и дома Нагаролла и молился только об одном, чтобы его догадка оказалась верной. Пока лодки плыли туда, ему казалось, что время остановилось, что оно просто замерло, и каждый взмах весла, как удар по коже плетью. Сколько еще должно быть этих взмахов, чтобы клятая лодка добралась до нужного места? И он успел вовремя. Но только сейчас понял, что когда увидел Веронику, абсолютно ничего не отозвалось в его душе, как будто он никогда и не знал эту женщину. И знал ли? Там, в подвале, она выглядела совсем безумной, сидя над телом Беатричи Нагароллы с окровавленным ножом. Она водила пальцами по ее волосам, медленно разделяя их на пряди. К ней бросились сикарио, чтобы связать, но она сопротивлялась отчаянно, билась в их руках с какой-то нечеловеческой силой и кричала что-то нечленораздельное. Но все мысли Райна были заняты только Дамианой. Райна нашел ее на деревянном настиле, связанной без сознания и белой как мел. Но живой. Слава всем богам, живой. Он думал, что его сердце тоже остановится, когда увидел сумку доктора Гальдони с инструментами. Но когда пальцы лихорадочно нащупали на шее у Дамианы пульсирующую жилку, он почувствовал, как от этих слабых толчков крови у нее под кожей и его сердце оживает. Дрожащими пальцами распутывал веревки, которыми ее связали, а потом нес Дамиану в лодку на руках. И пока они плыли в палацу Скаллигеров, прижимал к себе и все шептал и шептал ее имя, покрывая поцелуями волосы и лицо, гладил ее руки, согревая своим теплом, и клялся себе, что никогда больше, никогда он ее не отпустит. Она шевельнулась, и Райна ощутил, как ее пальцы сжали его руку в ответ. Их гондола вывернула на Гранд-канал, который утопал в праздничном убранстве. Повсюду огни, разноцветные фонари, птицы и ангелы, с балконов свешиваются флажки и тянутся цепочками над головой через весь канал на другую сторону к другим балконам. Где-то впереди, видимо, на пьяцце Романа, взрываются фейерверки и в небо взлетают огненные птицы. Навстречу их гондоле по каналу плыли разукрашенные лодки, полные ряженых гостей, и отовсюду слышались крики и смех. Кто-то танцевал на набережной, и музыка лилась, кажется, со всех сторон. «Мия, все закончилось», — прошептал он, прижимая ее к себе, сплетая ее пальцы со своими. «Теперь все будет хорошо. Ты со мной. Ты всегда будешь со мной». И прижался губами к ее лбу. «Я знаю», — прошептала она в ответ. «Я видела это будущее. И сама его выбрала. И тебя, Райна. Еще тогда, в лодке, когда мы плыли из Марджалетты. Я так хотела тогда, чтобы ты меня обнял». Он наклонился и прошептал, касаясь губами ее щеки. «Если бы ты знала, как сильно я этого хотел. Чуть с ума не сошел в той лодке. Не только обнять. Он хотел поцеловать ее, безумно хотел. Но сейчас она была еще так слаба, ей нужно отдохнуть. Потом, все потом. Главное, что она жива, и поэтому он счастлив». От звука открываемой двери он даже вздрогнул и вынырнул из воспоминаний. «Входите, сеньор!» Из комнаты Дамианы появилась служанка и присела в реверансе. Райна оттолкнулся от стены и вошел. Дамиана стояла у двери на террасу, в простом домашнем платье, волосы собраны сзади в простую прическу. Она обернулась, и ему показалось, что счастливее он быть уже не может. Он в несколько шагов пересек комнату и без всяких приветствий порывисто обнял ее, прижал к себе и зарылся губами в волосы. И так они стояли, кажется, очень долго. «Я не заслуживаю такого счастья», — прошептал он наконец и посмотрел ей в лицо, не выпуская из кольца своих рук. «Не говори так». Она запрокинула голову и улыбнулась, глядя ему в глаза. «Просто чувствуй. Мы это заслужили». «Ты все еще очень бледна. Идем». Он взял ее за руку. «Ничего, это пройдет». Он вывел ее на террасу, усадил на диван, а сам сел рядом, все еще не выпуская ее рук. Вспомнил, как развязывал путы и, склонившись, нежно поцеловал ее запястье там, где веревки оставили синяки и ссадины. «Все закончилось», — прошептал он, поглаживая ее ладони пальцами. «Ее ведь поймали, Веронику?» «Да, и доктора Гальдони, и этого Серджио. Вероника напала на Беатрича с ножом, и та не выжила». «Я знаю. Я видела это будущее», — вздохнула Дамиана. «Я заставила себя увидеть, как все будет. Пообещай мне, что ты больше не станешь этого делать», — тихо произнес Райна. «Чего не стану делать?» — спросила она также тихо. «Заглядывать в будущее. Я не хочу, чтобы ты так рисковала», — произнес он, глядя ей в глаза. «Разве тебе не нужен мой дар?» «Мне не нужен твой дар, Мия. Мне нужна ты». «Шарлатанка с самого дна Альбиции?» — спросила она с лукавой усмешкой. «Она самая». Он приложил ее руку к своей щеке и улыбнулся. «И будущее сеньора де ла Скала». «А что скажет об этом сеньор Лоренцо?» «Он нас благословил и умчался в совет добивать несчастного Альбериго. А еще он мечтает превратить нашего сына в величайшего дожа Альбиции. Что скажешь?» «Позволим ему это сделать?» — спросил Райна, переведя взгляд на ее губы. И от темноты его глаз Мия смутилась и опустила ресницы. «Я должна буду сделать это еще один раз», — заглянуть в прошлое. Из-за матери. Я хочу узнать, что с ней случилось», — произнесла Дамиана, переплетая свои пальцы с пальцами Райна. «Мы можем узнать это и без всякого предвидения». Маэстро накрыл их сплетенные пальцы другой рукой. «Я побывал в устье Панталетты перед тем, как мы отправились в театр. Там наверху находится монастырь Монтелаток. Семья Делабьянко держала Монику там, а самоубийство инсценировал твой дед, Чезаро Делабьянко. Он так ненавидел семью Нагарола, что даже мысли не мог допустить, что Моника и Альбериго будут вместе. Ты там и родилась, а Чезаро даже склеп построил для своей дочери, чтобы убедить всех в ее смерти. Ненависть творит с людьми страшные вещи. Со временем твоя мать, видимо, поняла, что у тебя есть дар и что для тебя это закончится плохо, и сбежала оттуда. Прыгнула в море с глиняного уступа, на который выходило одно из окон монастыря. В тот день ее и подобрали цверы. А остальное мы тоже обязательно узнаем, чуть позже, когда все успокоится. Я же сыщик». Он улыбнулся и добавил, понизив голос. «А ты наблюдательна. Мы обойдемся без всякого предвидения. Я слишком сильно тебя люблю и не хочу потерять». Он наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «Эге-гей, Мия! Дамиана! Дамиана Росси!» Раздался со стороны канала веселый голос, и по колокольчику у причала кто-то с размаху ударил веслом. Дамиана вскочила и перегнулась через перила, глядя на воду. Карказета Николины, полная разной зелени, покачивалась у причала. «О, святая Лючия, наконец-то я тебя нашла! Как твои дела, Дамиана? Ты жива, слава Мадонне! Правда ли говорят, что тебя хотели убить, как тех бабочек? Вся Пескерия с утра про то гудит!» — воскликнула Николина, поставив руки на бедра. «О, Мадонна! Говорят, что сбежавшие безумцы с острова Павильи прирезали сеньору Беатриче Нагарола. Ужас-то какой! А ты жива-здорова, слава святой деве!» «Здравствуй, Николина», — ответила Мия с улыбкой. «А ты как тут оказалась? Разве ты торгуешь теперь и на Гранд-канале? Так я проплывала мимо, дай, думаю, загляну, мало ли. Что-то давно ты не брала у меня яблочки. У меня и салат есть, и спаржа». Николина подмигнула и махнула руками, указывая на палаццо Скаллигеров, давая понять, что уж точно в этом доме без спаржи не обойтись. На причал вышел мессир Отавио и, грозно посмотрев на торговку, произнес: «Нам ничего не нужно. Отчаливайте, Монна». «Да вы же даже не знаете, что у меня есть!» — весело воскликнула Николина. «А у меня самые лучшие яблочки во всей Аквальбиции, прямо из погребов в Панталетте. Где еще весной вы их найдете? Все в Пескерии знают, что лучшие яблочки только у Николины Тоцци». Она выхватила одну из корзины и сунула в руки мессеру Отавио. «Вот, держите, вы только попробуйте. Сеньор, а вы? Не желаете ли яблочек? Я скажу вам по секрету, что ваша сеньора их очень любит. И Николина знает, какие именно. Так что если хотите ее порадовать, никого лучше Николины вам не найти. И если нужно, я могу доставлять их ежедневно. И яблочки, и салат, и спаржу. Много спаржи. И все, что еще пожелает сеньора и сеньор». Она приложила руку к сердцу, взглянув на подошедшего к перилам Райна. «И кто это?» — вопросительно шепнул Райна, наклонившись к уху Дамианы. «Похоже, что постоянный поставщик яблок для будущей сеньоры де ла Скала», — рассмеялась Мия, — «и спаржи». «Мессир Отавио будет недоволен», — улыбнулся Райна, обнимая Дамиану. «Мессиру Отавио придется смириться с Николиной Тоцци», — улыбнулась Дамиана в ответ. «Как скажете, сеньора». Райна поднес ее руку к губам, поцеловал и приказал дворецкому: «Мессир Отавио, мы берем все, что есть у Монны Тоцци, и яблоки, и спаржу. Все, что там есть в ее лодке».